Новый год, ну и что ж с того, если жизнь остается прежней, если духа священный огонь, суетой сует заснежен, если к сердцу сугробов ряды, как с тобой, Иисус, вечерять, Он к тебе вчера приходил, но ушел, оскорбленный неверием. Оглянувшись в прошедший год, ты привычно попросишь прощения. Отрезвись, это ложный ход, и на истину поношенье. Грех стоит за твоей спиной, не чужой он тебе, знакомый. И как призрак скользит за тобой, изощренный агент Содома. Новый год, ну и что ж с того, если жизнь остается прежней, если духа священный огонь, будет силой греха повержен. Рассмотрись и свой курс измени, позови Иисуса на помощь, и при церкви грех казни в новогоднюю полночь. Аминь.